Это была бесконечно долгая секунда. Я успел задохнуться от его ужаса и гнева, подумать, что мы с ним очень похожи, я бы и сам, наверное, на его месте испытывал нечто подобное, взять себя в руки и напомнить себе, что я пришел сюда не для очередных экспериментов со своими сверхъестественными способностями к сопереживанию, а для того, чтобы наказать человека, которому взбрело в голову, будто он может распоряжаться чужими жизнями, как собственным банковским счетом. Так что в конце этой безразмерной секунды моя левая рука снова поднялась к лицу, пальцы привычно сложились в щепоть, и крошечная ядовито-зеленая шаровая молния с противным чавкающим звуком впилась в лоб коменданта Нунды. Уже потом я понял, что чудом успел его опередить. Красивые ухоженные руки коменданта как раз начали подниматься вверх, а губы разомкнулись, наверное, для того, чтобы сотворить какое-нибудь смертоносное древнее заклинание. Но мне так и не удалось узнать, какой именно сюрприз он для меня приготовил. Передать не могу, как меня это радует. «Я с тобой, хозяин». Его голос звучал так тихо, словно сэр Капу Кандагума сопротивлялся и прилагал чудовищные усилия, чтобы вовсе не произносить этих слов. «Пошли», — лаконично сказал я. Комендант Нунды послушно поднялся из кресла и зашагал к двери. На нем была только тонкая домашняя скаба, но он не стал оглядываться в поисках Лохи. Все правильно, приказа одеваться от меня не поступало, а собственных соображений у дяди больше нет ни на одну тему, — с отвращением подумал я. Честно говоря, мне было глубоко плевать, что сэр Капу Кандагума может подцепить насморк. Но я вовремя понял, что его легкомысленный костюм способен вызвать некоторые подозрения у окружающих. Мало ли кто встретится нам по дороге, и решил перестраховаться. «Сначала оденьтесь». Я остановился у двери и машинально потерся затылком о прохладное дерево. Это оказалось чертовски приятно. Можно было подумать, что я всю жизнь мечтал именно о таком удовольствии, и вот сбылось наконец-то. Комендант тем временем поспешно закутался в темно-красные лохи, которые извлек из почти невидимого, встроенного в стену платяного шкафа. «Я готов, хозяин», — вяло сообщил он. «Вот и славно. Теперь пошли». И я, не оборачиваясь, вышел в холл. Нуминорих с облегчением перевел дыхание, увидев меня целого и невредимого и понуро шагающего за мной коменданта. Он поспешно снял укумбийский плащ, наверное, для того, чтобы мы не наступили на его невидимую ногу. «Ну что, а теперь мы отвезем его в Ехо?» — счастливым голосом спросил он. Я покачал головой, потом подумал, а не лучше ли сделать так, как предлагает Нуминорих? Отвезти эту сволочь Андагуму в Ехо, отдать ребятам Багуды Молдахана, пусть запирают его в одной из комфортабельных камер Хломи на пару столетий в соответствии с гуманными законами Соединенного Королевства. Да, так было бы проще, и потом я бы дорого дал, чтобы прямо сейчас отправиться домой. Но я совершенно точно знал, что меня не устраивает такой конец этой паршивой истории. Орден Долгого Пути во главе с самим магистром Нанкой уже в бессрочной ссылке, навсегда исчез из этого мира. В этом у меня не было сомнений, что бы я там ни говорил Нанке на прощание. А ведь в глубине души я был совершенно уверен, что ответственность за все случившееся лежала отнюдь не на них. Оставалось надеяться, что им придется по душе сладкий запах цветущих лип на восточной окраине Берлина и пивной привкус крови их новых соседей заодно. А для господина коменданта у меня уже был готов совсем другой сценарий. «За чужие жизни можно заплатить только своей собственной», — упрямо думал я. «Не знаю уж, с чего мне взбрело в голову, что я и есть тот самый единственный и неповторимый парень, который уполномочен решать вопросы такого рода». «Мы не повезем его в Ехо», — сухо сказал я Нуминориху. «Вместо этого мы с сэром Андагумой совершим небольшую загородную прогулку. Он покажет мне окрестности, мы будем нюхать какие-нибудь орхидеи, пугать болотных птиц и все такое. А ты забирай Друппи, садись в мобилер и дуй отсюда со скоростью ветра. Мы с сэром Андагумой проводим вас до ворот, чтобы обошлось без лишних расспросов. Жди меня в Авалате, в том самом трактирчике на центральной улице, мимо которого мы проезжали. Думаю, я быстро вас догоню». «На чем это ты собрался нас догонять?» — хмуро спросил Нуминорих. если я уеду на нашем амобилере. Правда, у меня в пригоршне есть еще один, но не думаю, что он может проехать хотя бы дюжину миль по этим грешным болотам». «Да, проблема», — согласился я. «Но сейчас мы с ней разберемся». И повернулся к коменданту. «Скажите мне, на чем вы ездите по окрестностям?» «Для таких поездок у нас есть мобилеры со специальными колесами, хозяин», — вяло откликнулся он. «Они вполне могут проехать по любой дороге даже в это время года».